Потом пришел день перед каноном всех святых, потому как малыш Пит повесил бумажную ведьму в окне прихожей, когда я обещала после обеда пойти к Стрейхорнам, чтоб с Лайзой Маккандлс перевернуть ихние шикарные персидские ковры. Это полагалось делать каждые полгода, чтобы они не выцветали, или наоборот, чтобы выцветали, или еще какая-нибудь чертова глупость. Надела я пальто, застегнула на все пуговицы и уже к двери пошла. Как тут вдруг подумала. — Да куда ж это ты в осеннем пальто, балбеска? Там же теплынь, настоящее индейское лето. А тут другой голос заговорил. — На проливе-то похолоднее будет. Градусов эдак на 5. А сырость? И поняла я, что к Стрейхорнам сегодня не пойду, а поеду на пароме в Джонспорт и поговорю с моей дочерью на чистоту. Позвонила Лайзе, сказала, что ковры как-нибудь в другой день перевернем, и пошла к пристани. Только-только успела на 2:15. Не успей я на него, так и с ней бы не встретилась. И кто знает, как бы все тогда обернулось. С парома я первой сошла. Они еще только набрасывали последнюю чалку на последнюю тумбу и прямо пошла к школе. По дороге мне подумалось, что в классе я ее не найду. Чтоб там она и ее руководительница не говорили, она будет все-таки позади мастерской со всяким хулиганьем. Все ржут, тискаются, а может, и пустили в круговую бутылку с дешевым вином в бумажном пакете. Если вы сами в такое положение не попадали, так ничего не поймете. А объяснить я не могу. Одно скажу. Нет такого способа, чтобы подготовиться к тому, что у тебя сердце разорвется. И выхода нет. Только вперед идти да надеяться, что все-таки без этого как-нибудь обойдется. Но когда я открыла дверь класса и заглянула, она таки была там, сидела у окна, наклонившись над учебником алгебры. Меня она не сразу заметила, и я стояла там, смотрела на нее. В дурную компанию она не попала, зря я боялась. Но все равно сердце у меня чуть надорвалось. Энди, потому как положено было, что у нее вообще никакой компании нет. А это, может, куда хуже. Ее-то учительнице, может, и вправду казалось, что нет ничего дурного в том, как девочка после уроков занимается одна в пустом классе, и что это даже очень похвально. Только я-то ничего похвального в этом не видела, да и здорового тоже. С ней ведь даже не было таких, кого за нерадивость или за плохое поведение после уроков оставили. Их в библиотечный зал отсылали. Ей бы с подружками пластинки слушать или о мальчике вздыхать. А она сидит тут в пыльном косом солнечном луче, в запахе мела и мастики, а еще противных рыжих опилок, которыми пол присыпают, чуть ребята уйдут. Сидит так низко, наклонившись над книжкой, будто там спрятаны все тайны жизни и смерти. «Добрый день, Селена», — говорю. А она вскинулась, как кролик, и половину учебников на пол смахнула, оглядываясь, кто это с ней здоровается. А глаза такие огромные, что добрую половину лица заняли, а лоб и щеки белее пахты в белой чашке, то есть там, где прыщики не высыпали, а они багровели, будто ожоги. Тут она увидела, что это я. Страх прошел, но улыбкой не сменился. На лице у нее будто крышка захлопнулась. Или, скажем, она в замке была и сразу подняла подъемный мост. Да, вот так. Вы поняли, о чем я?

Вот как врач делает укол ребенку, хоть и знает, что малыш расплачется и не поймет, что это для его же пользы. Заглянула я в себя и поняла, что могу быть вот такой жестокой, если другого выхода нет. В ту минуту я совсем перепугалась, да и сейчас мне не очень по себе. Как-то страшно знать, что ты способна быть такой безжалостной, какой надо, и не колебаться, а потом не вспоминать и не жалеть о том, что сделала. — Не понимаю, о чем ты, мам? — сказала она, но поглядела на меня, ох, как настороженно. — Ты изменилась, — говорю я, — и лицо, и как ты одеваешься, и как ведешь себя. И по всему этому я вижу, что с тобой что-то стряслось. — Да нет. — Все у меня нормально, — говорит она, — а сама пятится от меня. Но я и ухватила ее за руки, пока не поздно. — Нет, стряслось, — говорю. — И мы с парома не сойдем, пока ты мне не объяснишь, в чем тут дело. — Да ничего же! — кричит она и старается вырвать руки, но да я крепко их держала. — Ничего не стряслось! Пусти меня! Да пусти же! — Погоди, — говорю. — В какую бы беду ты ни попала, Селена, я тебя буду любить все так же, а вот помочь тебе не сумею, пока ты мне толком не объяснишь, в чем дело. Тут она перестала вырываться и только смотрела на меня. А я увидела третье лицо под верхними двумя. Хитренькое, жалкое лицо, которое мне не слишком понравилось. Если не считать цвета лица, Селена в мою семью пошла, но в ту минуту она стала похожа на Джо. «Сперва ты мне ответь», — говорит она. «Отвечу, — говорю, — если смогу». «Почему ты его ударила?» — спрашивает она. «Почему ты его тогда ударила?» Я была открыла рот, чтобы спросить, когда тогда, просто чтобы несколько секунд на размышление выиграть. И вдруг Энди поняла. Не спрашивай, как. Может, осенила меня или там женская интуиция, как пишут, а то просто заглянула в мысли моей дочери, уж не знаю. Да только поняла, что чуть запнусь и потеряю ее. Может, только на этот день, а может, и навсегда. Но всем нутром почувствовала и ответила напрямик. «Потому что он до этого ударил меня поленом по спине», — сказала я. «Чуть почки мне не отбил. Но я и решила, что больше такого не позволю. Никогда». Она заморгала, ну, как моргаешь, когда тебе к самому лицу руку сунут, и губы у нее раскрылись в такое большое удивленное «О!» «Тебе он не то говорил, верно?» Она только головой мотнула. «Так что он сказал?» «Из-за того, что он за воротник закладывал?» «Да. И еще из-за покера». Отвечает да так тихо, что не расслышать. Он сказал, что ты не хочешь, чтобы другим было весело. Вот почему ты не хочешь, чтобы он играл в покер. И почему в прошлом году ты не пустила меня на вечеринку к Тане с ночевкой. Он сказал, что ты хочешь, чтобы все работали по 8 часов в день, как ты сама. А когда он начал тебя уговаривать... Ты ударила его сливочником до крови и пообещала отрубить ему голову, если он еще раз пикнет. Дождешься, когда он уснет, и отрубишь. Знаешь, Энди, я б засмеялась. Да только уж очень это жутко было. И ты ему поверила? Не знаю, сказала она. Топор этот так меня напугал, что я даже думать боялась и не знала, чему верить.

уставилась в палубу и сказала что-то совсем уж тихо. За ветром и шумом мотора я толком не расслышала. — Что ты сказала, деточка? Она повторила. И тут я расслышала, хотя она голоса почти не повысила. Тут я сразу все поняла. И с этой секунды дни Джо Сент-Джорджа были сочтены. Я ничего этого не хотела. Он меня заставлял. Вот что она сказала. Я как окаменела. А когда протянула к ней руки, она отпрянула. Лицо белее мела. А тут паром принцессы островов, старая посудина, как качнется! Под ногами у меня скользко было. И я своей старой костлявой задницей здорово приложилась бы. Да только селена ухватила меня поперек живота. Тут уж я ее обняла, и она расплакалась у меня на груди. — Идем, — говорю, — сядем вон там. Полетали мы от борта к борту, и будет, верно? —